Адап. Воспитанность. В священном Коране сказано: «Защищайте себя и семьи свои от ада». Сподвижник пророка Мухаммада, Ибн Аббас, пояснение этого аята говорил, то есть обучайте свои семьи и воспитывайте их. На слова восхищения, утонченные воспитанностью пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, он отвечал: «Господь мой дал мне воспитание и воспитал меня наилучшим образом». Сподвижник пророка Анас ибн Малик, который на протяжении 10 лет практически постоянно был рядом с ним и помогал ему во всем, подчеркивал: «Посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не ругался, никого не оскорблял, всегда был предельно воспитан и никого не проклинал». В другом ривояте: «Я помогал пророку и был рядом с ним на протяжении 10 лет. И за весь этот период он ни разу не сказал мне даже «уф». Он ни разу не упрекнул словами: почему ты это сделал так, а не вот так». Джабир ибн Абдулла передал: «Что бы и когда бы ни попросили у пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний и приветствует, он никогда не говорил «нет». Один из сподвижников пророка увидел его обнимающим и целующим своего внука Аль-Хасана. Он в недоумении воскликнул: «У меня 10 детей, но я ни одного из них не целовал». Пророк сказал: «Кто не милует, тот не милуем. Кто не проявляет милость к другим, к тому не будет проявляться милость людей и Всевышнего». Что же касается нас, стремящихся к наилучшему примеру, олицетворенному в пророке Мухаммаде, то необходимо изо дня в день прикладывать значительные усилия в работе над собой. Носитель невероятного красноречия и мудрости, великий имам Али ибн Абу Талиб говорил: «Ушла обязательность, надежность людей, подобно безвозвратному уходу вчерашнего дня. Люди сегодня или обманщики, или аферисты. Показывают они друг другу чистоту намерений и взаимоуважение, а сердца их полны скорпионами». В священном Коране сказано: «Работайте над собою, занимайтесь в первую очередь самими собой. Не навредят вам те, кто сошел с правильного пути, если вы сами будете следовать ему». Аят не вступает в противоречие с социальной необходимостью противодействия злу, о которой говорится в других аятах и хадисах, а наоборот подчеркивает первостепенность работы над собой. Ведь именно тогда общественное противодействие злу или безбожию превращается по милости Творца из пустых слов, выкриков и лозунгов в то, что удаляет зло с корнем и оживляет душу. Несколько мудрых высказываний ученых. Единобожие обязывает к наличию веры. Вера обязывает к наличию приверженности канонам. Каноны обязывают человека быть воспитанным. Тот же, кто лишен воспитанности, далек от канонов, веры и единобожия. Воспитанность — это строгая приверженность тому, что приукрашивает дела и поступки. Отсутствие воспитанности требует удаления, дистанцирования. Если не умеешь себя вести на ковре, дома, в обществе, тогда будешь стоять у двери, останешься на задворках жизни. Если не умеешь культурно стоять у двери, тогда займись управлением животных, корми и выгуливай скот. Кто сможет победить, одолеть, подчинить себе слабые стороны своего характера, тот искренен в поклонении Всевышнему. У Аль-Хасана Аль-Басри спросили: сейчас многие занялись изучением культуры поведения. Адам, занимаясь этим, на что следовало бы обратить внимание для того, чтобы извлечь всестороннюю пользу? Он ответил: первое. Приобретение религиозных познаний и понимание их. Второе. Правильный подход к мирским благам. Делами в мирском, а сердцем в вечном. Третье. Знание своих обязанностей пред Всевышним. Ибн Аль-Мубарак говорил: мы больше нуждаемся в элементарной воспитанности, нежели в большем количестве знаний. Он также говорил: люди изучают культуру и этику, а ведь по-настоящему культурен тот, кто познал себя, знает сильные и слабые стороны своего характера, может регулировать свои впечатления и эмоции, умея зреть их на этапе зарождения и регулировать так, как посчитает необходимым. Да, по-настоящему культурен тот, кто познал себя. Когда Абу Хафс пришел в Багдад, ему сказали: ты дал своим ученикам и соратникам воспитание султанов и королей, дал им великолепное воспитание. На что он ответил: хорошая воспитанность снаружи указывает на хорошую воспитанность внутри. В то же время очень интересно говорил Аль-Джунейд: когда искренне любовь и взаимоуважение меж людьми, тогда условия проявления воспитанности смягчаются. То есть первым делом человек должен закрепить в своем поведении необходимые элементы культуры и воспитанности. И только после этого он сможет понять, где и какие пропорции строгости или послаблений уместны. Имам Али ибн Абу Талиб, бывший выходцем из очень знатного арабского рода и являющийся двоюродным братом пророка Мухаммада, говорил: о грешник, невежественно гордящийся своей знатностью! Все родились от матери и от отца. Ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то был из серебра, или железа, меди или золота? Ты ведь знаешь, что основой всех является глина. И есть ли там что-то помимо мяса, костей и нервов? Воистину, гордиться можно только хорошим разумом, скромностью, целомудрием и воспитанностью. Он также говорил: усердно прививай детям всестороннюю воспитанность с малых лет, и тогда глаза твои будут радоваться увиденному в старости. Ведь воспитанность и благопристойность, которую ребенок впитывает в себя в раннем детстве, рисунок на камне, то есть то, что останется в его сути навсегда. Это те кладовые, сокровища которых постоянно приумножаются, а гримасы жизни и ее потрясения никак не повлияют на них. Воспитанный, просвещенный, даже если поскользнется он, упадет на то, что застелено шелком, не упадет лицом в грязь. Людей можно разделить на две категории: обладатели знаний и бдительно слушающие. Остальные же подобны порожней речи, пустословию и мутному осадку. Воспитанность пред Аллахом. Аль-Ихсан, истинное благородство, это когда ты поклоняешься Творцу, Господу миров, будто бы видишь Его. А если и не видишь Его, то Он ведь видит тебя. Миллионы людей знают эти слова, но сколь мало тех, кто применяет их в своей жизни. К Конечно же, ты, человек, не можешь видеть его, ведь он не ограничен ни местом, ни временем. Но зато ты можешь быть устремлен к нему всей душой, не ограниченной физическими законами. Ты можешь постепенно становиться тем, кто бдителен в делах, поступках и словах, бдителен пред ним. То есть начать видеть себя со стороны и замечать свои недостатки, понимать полную его осведомленность о твоих делах и понимать, что он ближе к тебе, чем твоя сонная артерия, шейная вена. Один из праведников первых поколений сказал: «Вот уже 20 лет, как я не протягиваю пред собою ног, сидя в одиночестве. Ведь воспитанность и культурное поведение перед Всевышним первостепенны. То есть протягивать перед собой ноги среди людей, сидя на полу, например, или класть их на стол, сидя на стуле, неприлично в мусульманской этике. Но ведь воспитанность должна быть проявлена и перед Господом миров, который всевидящ и всеведущ, свят он и велик. Перед ним нужно стараться быть особенно внимательным к себе». У Ибн Сирина спросили: какие проявления воспитанности наиболее близки ко Всевышнему? Богослов ответил: познание Аллаха как Господа, ощущение Его господства и главенства над всем и вся, выполнение Его предписаний, благодарность Ему, когда все благополучно, проявление красивого терпения, когда плохо и трудно. В вопросе воспитанности пред Аллахом, Господом миров, полезно будет обратить внимание на некоторые строки из священного Корана. Воспитанность и этика пред Всевышним Аллахом в мольбе дуа пророка Айюба. «И упомяни Айюба, когда воззвал, обратился он к Господу своему. Воистину меня постигли потери, а ты, о Всевышний, милостивый всех милостивых». Удивительно, сколь утонченная воспитанность перед Аллахом, Господом миров, Творцом всего сущего. Относительно себя он упомянул лишь то, что можно уподобить тихому и трепетному постукиванию во врата милости Господа миров. Относительно Всевышнего подчеркнул безграничную и неописуемую милость. Но при этом не оговорил просьбу. То есть проговаривал он это с абсолютным глубинным, духовным и интеллектуальным знанием и уверенностью в том, что Всевышний обо всем сведущ. Пророк Айюб был очень богат как детьми, так и имуществом, и был невероятно щедр. Неустанно призывал он людей к вере в единого и единственного. Но в какой-то момент у него начались материальные проблемы, потери. Он лишился достатка, а затем и детей. Преодолев все это спокойно и с терпением, он столкнулся с очередным испытанием, тяжелым заболеванием, которое внешне не уродует его, но полностью обессиливает. Полоса трагических событий и затруднений продолжалась около 18 лет. Но ни разу за все эти годы он не пожаловался. Он преодолевал все с полной уверенностью в милости Творца. Его супруга на протяжении всех этих лет была рядом с ним, надежной поддержкой и опорой. Удивительно. Пророк Айюб обратился с мольбою ко Всевышнему по этому поводу и в столь краткой форме, и только тогда, когда уже полностью обессилел, когда физическая немощность начала влиять на сохранение высокого пророческого уровня набожности и одухотворенности, начала мешать постоянной обращенности ко Всевышнему с мольбой о прощении. Он произнес: «Воистину, меня постигли потери, а ты, о Всевышний, милостивей всех милостивых». Без задержек последовал ответ, описанный в Коране словами: «И мы, — говорит Всевышний, — ответили им, удалили, сняли все потери, ущербы и проблемы. Мы даровали ему детей вдвое больше, и это милостью от нас и назиданием для набожных, поклоняющихся Творцу. Воспитанность и этика пред Всевышним Аллахом в мольбе дуа Юнуса. И воскликнул он, Юнус, в многослойной тьме: «Нет Бога, кроме Тебя, о Всевышний! Свят Ты и далек от всех недостатков! Воистину я был из числа ошибающихся!» Мы ответили ему и спасли от огорченности и печали. И именно так мы спасаем верующих, муминов. Заметьте, Юнус не стал молить о скорейшем выходе из однозначно смертельной для него ситуации, а лишь всей глубиной души и чистотой сознания подчеркнул единственность Творца, величие Его и немощность свою. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, говорил: «Насколько прекрасна мольба Юнуса, с которой он обратился к Господу, находясь в желудке у кита. Что бы ни попросил покорный Богу мусульманин у Аллаха, обращаясь с этой мольбой, он непременно ответит ему». Теперь посмотрите на две цитаты из вневременного диалога пророка Иисуса с Богом, описанного в Священном Коране. «И сказал Аллах: О Иисус, сын Марии, это Ты сказал людям: поклоняйтесь Мне и Матери Моей, двум богам помимо Аллаха, единого и единственного Господа. Он, Иисус, ответил: Свят Ты и далек от всех недостатков, о Господи. Невозможно, чтобы я сказал то, что не является для меня истиной. Если бы я это сказал, то Ты ведь это знаешь. Твои знания ничем не ограничены, и, Господи, Ты осведомлен обо всем и вся. Ты знаешь, что в моих мыслях. Я же не знаю о том, что в твоих. Ты ведь знающий все сокровенное и сокрытое». В своих словах Иисус делает акцент не на оправдание себя, а на подчеркивание всезнания и полной осведомленности Творца обо всем и вся, что есть в этом мире и где-либо. «Если Ты, о Господи, накажешь тех из числа моих последователей, кто уверовал в Тебя, но имеет грехи и проступки, то воистину они ведь рабы Твои. Ты дал им жизнь, Ты даровал несметные блага и воздух, которым они дышали. Ты Творец, который единоличен в решении наказывать их или нет. Но если Ты простишь их, то ведь воистину Ты безгранично могущественен и мудр». Культура, воспитанность пред Богом. Иисус не просит напрямую о прощении и помиловании для Своих последователей, а подчеркивает безграничную власть, мощь и мудрость Творца. Несмотря на величественность своей мирской миссии, Иисус в полной мере ощущает свою ничтожность пред Богом и скромно подчеркивает величие Творца и всевластия. Резюме. Один из мусульманских богословов прошлого интересно заметил: с точки зрения культуры и воспитанности, людей можно разделить на три категории. Первое. Люди, ограниченные в своих устремлениях мирской обителью. Таковые в воспитании и культуре делают наибольший акцент на красноречивости, заучивание наук и модных иностранных выражений. Именно заучивание для того, чтобы блеснуть познаниями в обществе. Зазубривание имен известных исторических личностей и отдельных фрагментов из поэзии. Второе. Религиозные люди. Они делают наибольший акцент на воспитании души, тренировке тела, знании границ запретного и умении не идти на поводу слабостей и страстей. Третье. Самый высокий уровень — это познавшие Всевышнего. Наряду со всем упомянутым, наибольшее внимание в воспитании себя они уделяют. Чистоте сердец. Должному вниманию тайнам и таинствам. Неразглашение секретов, что меж людьми, и секретов, что меж ними и Всевышним Аллахом, то есть глубинная регулировка речи и слов, что сходит с нашего языка. Строгому выполнению обязательств, как перед людьми, так и пред Всевышним. Бережному отношению ко времени. Не только теоретическое, но и практическое знание ценности времени и важности его полезного использования. Проявлению предельной воспитанности в ситуациях приобретения того или иного, нового знания, совета, блага, достатка, а также в периоды одухотворенности и духовного подъема. Кстати, на мимолетные мысли, посторонние веяния или фантазии эти люди не обращают практически никакого внимания. И в заключение маленький, но невероятно важный штрих к нашей теме из сунны пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Один из подвижников пророка передал. Мы сидели рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Будто на наших головах птицы, без единого движения и шороха, очень внимательно слушали пророка. Пришла толпа бедуинов со своими вопросами. Некоторые из них касались затруднений в религиозных обязанностях. Посланник Всевышнего сказал: «О люди, Аллах снял с вас затруднения, и многое может вам простить. Исключением же является случай, когда один задел честь и достоинство другого. Это очень тяжелый, проблемный грех и погибель». То есть бдительно верующий и набожный пред Всевышним Аллахом должен быть очень внимателен к своей речи и ко всему, чем может задеть честь и достоинство другого. Проблема в том, что этот грех покаянием не стирается. В судный день за данную категорию грехов, как мы знаем из достоверных хадисов, придется расплачиваться личными благими делами. Если же таковых не окажется, то забирать и взваливать на свои плечи грехи того, чья честь была задета нами. О Аллах! Воистину нас постигли потери, многие и многие, особенно те, что внутри нас, а также касательно речи и действий. Тебе это известно лучше нас. И ты, о Всевышний, милостивей всех милостивых. Смилуйся над нами в облегчении процесса воспитания самих себя и прививания нашим личностям хотя бы крупиц той высокой воспитанности, которая была присуща неспосланному милостью для миров пророку Мухаммаду, благослови его и приветствуй. Аминь.